По случаю нового 106-го года Чучи 2017-го высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали корзину цветов и поздравительное письмо корпусу военных атташе в нашей стране. Их передали 31 декабря 105-го года Чучи 2016-го глава корпуса военных атташе, военный атташе посольства Республики Куба Роман Осубальдо Хименес Ортега, нашему министру народных вооруженных сил генералу армии Пак Йен Сику.